Дорогие ребята, приглашаем вас в радиотеатр «Малыш» послушать сказку «Сторож саванны». Это негритянская сказка. Давным-давно существует саванна. Бескрайняя степь, где трава в два раза выше человеческого роста. И только изредка попадаются деревья или кусты. В саванне живут звери и птицы, которых можно встретить только там и больше нигде. Много зверей и птиц. Даже чересчур много. И все они живут хорошо. Да, хорошо. Но был такой случай. Да. Я помню, был такой случай. Однажды в саванну пришел один злой человек. Очень злой человек. Больше, чем злой. Он начал убивать зверей. Но не для еды, а так просто, для своего удовольствия. И не только взрослых зверей убивал этот человек, но и их детенышей. Зверям страшно. Они говорят... Если так пойдет дальше, нас уже не будет много. Нас будет мало. Нас будет мало, мало. Да, мало, даже меньше, чем мало. Нельзя, чтобы так продолжалось. Невозможно, просто невозможно. И решили все звери пойти за советом к очень старой и очень умной огненно-красной ящерице. Ты умная. Скажи нам, как спастись от этого злого человека? Тише. Помолчите, звери, тише. Я должна подумать. Думаю. Вот. Думаю. Кончил думать. Вот что. Если кто-то вовремя предупредит вас, что человек близко, то все... Попрячьтесь, и человек вас не найдет. Тише, звери. Вам нужен сторож. Сторож нам нужен. Вот кто вам нужен. Ага. Какой сторож? Какой? Хороший. Тише. Ну, кого выбрать сторожа? Кого выбрать? Слушайте меня. Слушайте меня, леопарда. Мои глаза видят далеко, мои ноги бегают быстро. Я умею бесшумно подкрадываться, я умею прятаться в траве. Я хороший сторож. Леопард правильно говорит. Да. Именно такой сторож нам и нужен. Да, вот такой сторож. И леопард стал сторожем саванны. Сторожем всех зверей, которые в ней живут. Он ходит бесшумно, он прячется в траве, он издалека видит того злого человека. Леопард предупреждает зверей, звери прячутся. Леопард хороший сторож. Он хороший сторож, но он хитрый притворщик. Вот завидит он табун зебр или стадо газелей, бесшумно подходит к одной из них. Милая зебра, приближается тот самый человек. Иди за мной, я тебя спрячу. Вот сюда, сюда, в высокую траву. Так, хорошо. А теперь, дорогая зеброчка, я тебя съем. Стало меньше зебр, меньше газелей. Их стало так мало, будто их и нет совсем. Те, которые уцелели, пошли жаловаться другим зверям. А звери не хотели их понять. Милые зверя, вы не правы. Леопард хороший сторож. Хороший. Хороший. Ну, если вы недовольны, поищите себе другого. Да, поищите. Поищите другого. Пошли зебры и газели к слону. Просите его быть сторожем. Нет, нет, нет, нет, уж очень вы быстро бегаете. Я за вами не угонюсь. Зебры и газели пошли к носорогу. Нет, вы живете стадами, а я люблю жить один. Тогда они пошли к крокодилу. Нет, я не хочу быть вашим сторожем. Там, где вы живете, мало воды, а я люблю сырость, побольше сырости. Вот так-то. И решили зебры и газели опять пойти за советом к очень старой и очень умной огненно-красной ящерице. Милая ящерица. Ящерица. Милая ящерица, ну где ты? Отзовись, пожалуйста, пожалуйста, отзовись. Тише, тише, тише. Я знаю, знаю, что вы хотите у меня спросить. Ну, тише, тише. Я должна подумать. Вот, я думаю... Думай, думай, думай, тихо, думай. Думай, думай, думай. Думаю. Тише, огненно-красная ящерица, думай. Тише, пожалуйста, потише. Думай. Потише. Какой сторож вам нужен? Да. Так, хороший. Да. Замечательно. Какая мысль? Даже лучше, чем хороший. Конечно, да. Он должен быстро бегать и даже быстрее быстрого. Это нужно, чтобы спасти вас от злого человека. И от леопарда тоже. И от леопарда. Да, да, да. Это думаете все? Нет, нет, нет, мы так не думаем. Думаем ты еще что? Тише, тише, тише. Скажу, самое главное скажу. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Этот сторож не должен сам есть газелей. Да, вот. Да, и зебр. Не должен, не должен. Ну, кто же может быть таким сторожем? А кто? Тише, тише. Ну, скажи. Мудрая, я скажу. Ну, помолчите, не спешите. Я буду думать. Тише, тише, тише, тише. Ящерица будет думать. Так, так, я думаю, думаю. Вот. Ну-ка, ну-ка. Я не знаю такого сторожа. Как? Не знаю. Не знаю. А я знаю. Знаю, знаю. Птичка, скажи. Я старая, мудрая черепаха. Готова тебя послушать. Если ты найдешь нам сторожа, зебры и газели дадут тебе проса вдвое больше, чем ты сама весишь. Дадут тебе проса зебры и газели. Дадут проса. Я знаю, какой сторож вам нужен. Какой? Знаю, кто может быть. Хорошим сторожем. Ну, говори, говори, говори, птичка, говори скорее, невозможно. Говори скорее. Вам нужен страус. Ты полагаешь, что птица может сторожить зверей? Бегите скорее к страусу и попросите его быть сторожем саванны. Ну, бежим, Прибежали зебры и газели и другие жители саванны к страусу. Поклонились ему, рассказали, чего хотят. А вы не будете вырывать перья из моего хвоста? Знаете, я этого не люблю. Ну что ты, милый страус? Никто не посмеет. Не будем, и никогда не позволим. Что вы, я клянусь. Ну тогда я Согласен. Все жители саванны очень обрадовались и попросили страусу пойти за ними в саванну. И вот зебры и газели уже все в саванне, и леопард их видит. И страуса он тоже видит, и ему это подозрительно. Но леопард – хищный притворщик. Вот он заметил молоденькую зеброчку. Милая, дорогая зеброчка, тот человек близко, а сторож ничего не сказал вам, потому что он птица, ему не жалко зебру, а мне жалко. Иди за мной, я тебя спрячу. Вот сюда, сюда, в высокую траву. Стой! Стой! Я все вижу! У меня длинная шея, у меня зоркие глаза, у меня быстрые ноги, у меня очень сильные ноги. Прочь, леопард! Что тебе надо? Получай тогда моей сильной ногой по твоей глупой голове! Я больше не буду их трогать. Только не бей меня. Не бей меня. Да ладно, ладно. Тогда уходи. Ухожу. Ухожу. Грубиян. А ты, ты зеброчка, если еще раз послушаешься леопарда, я тебя отшлепаю. Конечно, зебры и газели довольны. Страус хороший сторож. Страус видит далеко, он видит все. Даже еще дальше, чем далеко. Он бегает быстро. Даже еще быстрее, чем быстро. Он сильный. Даже еще сильнее, чем сильный. Страус хороший сторож. Даже лучше, чем хороший. Зебры и газели побежали к маленькой птичке. Они дали ей проса в 2 раза больше, чем она сама весит. И обещали давать столько же каждый день, ведь она спасла всех. С той поры, там, где газели и зебры, всегда есть страус. Страус предупреждает, если завидит леопарда или человека. Или даже если зверям грозит другая опасность. Страус – вечный сторож зебр, сторож газелей, сторож саванны. Зебры и газели довольны, очень довольны. И маленькая птичка тоже довольна. У нее теперь есть проса, и она будет получать его всегда. Вот так хорошо все и закончилось в этой сказке. Интересно, а вам, ребята, кто больше всех понравился? Огненно-красная ящерица, которая так долго думала и придумала дать зверям в сторожа леопарда. А может быть, вам понравилась маленькая птичка, которая говорила, что самым лучшим сторожем будет птица, посоветовала выбрать страуса? Или вам понравился добрый, сильный, зоркий страус и даже смелый страус? А может быть... Тише, тише, помолчите, звери. Я должна подумать. Я думаю, думаю. Пока ящерица думает, газели и зебры исчезают. И из-за кого? Слушайте меня, слушайте меня, леопарда. Разве такой кому-нибудь может понравиться? А? Вот слон, другое дело. Уж очень вы быстро бегаете, я за вами не угонюсь. Попросите носорога. много. Нет, вы живете стадами, а я люблю жить один. Уверена, носорог ребятам тоже не понравится. То ли дело маленькая птичка или страус. Верно, ребята? Пишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, передача для маленьких.